Глава 14. 274. Техника совершенствования небесного ранга. Глава 14. 274. Техника совершенствования небесного ранга. Например, серебряный военный корабль Сиачиня был получен в древних руинах. Тем не менее, он был серьезно поврежден. Только после того, как Сиачень потратил много усилий, чтобы починить его, используя формацию сбора духов, он едва мог лететь, из которых, если он хотел восстановить наступательные формации, потребовались бы месяцы или годы, чтобы полностью восстановить. Было также другое тайное сокровище, колокол Восточного Императора. Оно также было повреждено до неузнаваемости. Только восстановив его с помощью астрального железа, он мог использовать его некоторое время. Однако проблемы с ним возникли снова. Степень повреждения тайного сокровища оказала большое влияние на ценность тайного сокровища. Однако это была другая история, если бы это было полное тайное сокровище. Юн Касинь продолжила. «Я считаю, что ты должен знать о важности тайных сокровищ для совершенствующегося. На этом аукционе ты обязательно увидишь некоторые тайные сокровища. К тому времени ты будешь очень нуждаться в духовных камнях». Обойдя кусты, Юн Касинь наконец вернула тему. Сиачень не мог удержаться от смеха. Если бы это было действительно так, как сказала Юн Касинь, и что появилось много завершенных тайных сокровищ, это привлекло бы сильных совершенствующихся со всего мира, чтобы бороться за них. С таким большим количеством людей, предлагающих цену, цена на тайные сокровища будет увеличена. Даже с 5000 духовных камней среднего ранга Сиачиня он не сможет получить тайное сокровище, которым он был доволен. Думая об этом, Сиачень улыбнулся. «Очень хорошо, дай мне предложение. Я продам саблю бродячего дракона». След слабой улыбки появился на тонком лице Юн Касинь. Она сказала: «Тебе следовало догадаться, что есть некоторые другие секреты у сабли бродячего дракона. Вот почему я была готова купить ее. Ты не боишься, что тебя используют?» Сабля бродячего дракона была неожиданной удачей Сиачиня. Это было то, что ему ничего не стоило получить. По его словам, он не будет страдать ни от какого недостатка, независимо от цены. Кроме того, он когда-то долго изучал эту саблю бродячего дракона, но не мог найти в ней ничего особенного. Он только знал, что это была очень острая драгоценная сабля. Если Юн Касинь смогла найти секрет этой сабли, то это была ее судьба, и это не имело ничего общего с Сиачинем. Сиачень засмеялся и сказал: «Для меня нет недостатка. Я не могу использовать эту саблю вообще. Кроме того, поскольку ты сказала, что не будешь использовать меня в своих интересах, я верю в то, что ты сказала, и в твою способность достичь этого». Юн Касинь чувствовала себя несколько удивленной. Она не ожидала, что Сиачень будет настолько откровенен в этом вопросе. Немного поколебавшись, она сказала: «На самом деле в ней скрыта техника совершенствования небесного ранга, техника бродячего дракона. Мой клан Юн собрал сопутствующую технику движения, поступ бродячего дракона. При совместном использовании его мощность возрастет в несколько раз». Выражение лица Сиачиня изменилось, когда он услышал это. Среди всех руководств техники совершенствования были наиболее ценными. Это произошло потому, что боевые техники и техники движения не смогли поднять сферу совершенствования культиватора. Небесная техника совершенствования была истинным пиком техник совершенствования на континенте Тинью. Даже если это был только низший ранг, это было бесценное сокровище. Насколько Сиачень знал, в павильоне небесной сабли было только 3 небесных боевых техники. Только родословная мастера павильона могла практиковать их. Они были настоящими сокровищами. Юн Касинь сказала: «Однако техника совершенствования в ней требует специального метода извлечения. Я обещаю сделать копию для тебя после того, как получу ее». Сиачень достал саблю бродячего дракона из кольца мироздания и передал ее Юн Касинь. Он сказал: «Если ты действительно сможешь сделать это, тогда я могу дать тебе эту саблю бродячего дракона». Юн Касинь получила саблю и показала слабую улыбку. Она сказала: «Это просто соглашение между тобой и мной. Те, кто решил купить саблю бродячего дракона, являются кланом. Я дам тебе 5000 духовных камней среднего ранга». Сиачень немного подумал. Он знал, что имела в виду Юн Касинь. Если клан Юн получит технику бродячего дракона, они не допустят ее утечки. Юн Касинь была очень смелой, чтобы сделать для него копию. Если клан узнает об этом, они бы точно не согласились. «Через 3 дня я передам тебе духовные камни. Сначала тебе надо отдохнуть. После того, Как Юн Касинь сказала это, она ушла. Позже той же ночью в секретной комнате клана Юн собрались глава клана Юн и группа старейшин вместе с серьезными выражениями. Один из старейшин сказал Юн Йодзи: «Глава клана, мы до сих пор не обнаружили личность этого Еченя. Кажется, он появился из ниоткуда. Мы только узнали, что он использовал рекомендательное письмо Фэн Фэйсюс, чтобы войти в павильон Небесной Сабли». Когда Юн Йодзи услышал это, он показал угрюмое выражение. Через некоторое время он сказал: «Не берите в голову, давайте просто дадим ему 5000 духовных камней среднего ранга и забудем о других мыслях». Один из старейшин не был убежден и сказал: «Глава клана, 5000 духовных камней среднего ранга – это накопление нашего клана Юн в течение как минимум 100 лет». Юн Йодзи отмахнулся и сказал: «Духовные камни – это, в конце концов, мертвые объекты. С помощью этой небесной техники совершенствования мы сможем воспитать как минимум 10 преданных королей. Для клана Юн этого было бы достаточно, чтобы подавить 2 других благородных клана в городе Сихэ. Кроме того, ясно, что у него есть отношения с кланом Фэн. Если мы сделаем шаг против него, мы можем оскорбить клан Фэн. Я также не хочу расстраивать Касинь. Не говори больше о том, чтобы заставить его замолчать. До начала аукциона оставалось еще 3 дня. В течение этих 3 дней Сиачень не сидел без дела. Он тратил каждую минуту, что мог, на совершенствование, консолидируя свои силы в качестве пика святого низшей стадии. Сиачень в настоящее время готовился к переходу к святому средней стадии. Когда Сиачень достигнет святого средней стадии, он сможет использовать большое количество духовных камней среднего ранга в своем кольце мироздания. Духовная энергия в духовных камнях среднего ранга была не только чистой, но и огромной. Совершенствование с духовным камнем среднего ранга в течение 1 дня было похоже на совершенствование в течение недели. Кроме того, этот расчет был сделан на основе плотности духовной энергии на горном хребте Линюнь. Если это было в соответствии с духовной энергией, найденной ниже, это было похоже на совершенствование в течение полугода. Вот почему ценность духовных камней среднего ранга была так высока. Для совершенствующегося его жизнь когда-нибудь закончится. Они должны были впитать столько духовной энергии и поднять свою сферу совершенствования как можно выше в течение этого ограниченного времени. Для Сиаченя очень важно было сэкономить время. Он начал совершенствоваться только в 15 лет. Что касается этих гениев, они уже совершенствовались с самого рождения. Их отправная точка была намного выше, чем у Сиаченя. Следовательно, он никогда не смел расслабляться ни на минуту. Тем не менее, его сфера совершенствования была все еще ниже, чем у этих гениев. Следовательно, он должен был думать о других методах. Использование духовных камней среднего ранга было одним из таких методов, позволяющих ему догнать этих гениев. Это было также одной из важных причин, почему Сиачень согласился продать саблю бродячего дракона. Это потому, что он срочно нуждался в духовных камнях среднего ранга. 3 дня прошли очень быстро. В это утро Сиачень почувствовал, как сильная аура медленно направляется к его внутреннему двору, когда он открыл глаза. Сиачень встал и быстро вышел. Он обнаружил, что это был глава клана Юн, Юн Йодзи. Он почтительно обхватил ладони и сказал: «Старший Юн, вы зачем-то искали меня?» Юн Йодзи окинул острым взглядом Сиаченя. Он молча кивнул самому себе. Хотя сфера совершенствования Сиаченя была невысокой, его эссенция была замкнута и спокойна. Не было никакого чувства беспокойства, и было ясно, что он много времени совершенствовался. Кроме того, основываясь на новостях, которые он получил за эти 3 дня, Юн Йодзи глубоко понимал Сиаченя. Юн Йодзи знал, что, хотя Сиачень был только святым низшей стадии, его истинное боевое мастерство не уступало таковому святого высшей стадии. У него было такое совершенствование в столь юном возрасте, поэтому его будущее было очень светлым. Следовательно, Юн Йодзи отказался от идеи убить Сиаченя, чтобы спасти 5000 духовных камней среднего ранга. Если они будут небрежны и позволят ему сбежать при этом, клан Юн окажется в беде, когда он вырастет. Вместо этого он мог бы также установить хорошие отношения с ним, прежде чем он повзрослеет. В будущем клан Юн сможет получить сильного помощника. Юн Йодзи собрал свои мысли. Он улыбнулся и сказал: 5000 духовных камней среднего ранга – это довольно большая сумма для клана Юн. Нам потребовалось некоторое время, чтобы собрать их и принести тебе». Юн Йодзи махнул рукой, и с громким звуком на землю упала огромная куча сверкающих духовных камней среднего ранга. Под ярким солнечным светом это было несколько ослепительно. Это был не первый раз, когда Сиачень видел так много духовных камней среднего ранга. Тем не менее, он все еще чувствовал себя несколько взволнованным в своем сердце. Тем не менее, он сохранял спокойное выражение на лице. «Правильно, наш клан Юн примет участие в сегодняшнем аукционе. Ты хочешь пойти с нами?» – тепло пригласил Юн Йодзи. Сиачень предпочитал тишину. Кроме того, он не хотел, чтобы другие знали о некоторых вещах, которые он будет покупать. Таким образом, он мог только вежливо отказаться. Юн Йодзи улыбнулся и не стал настаивать. После этого он вынул МР-карту и передал ее Сиаченю. «Эта МР-карта позволит тебе получить МР-место на аукционе. Ты должен сохранить ее, считать это знаком добрых намерений от моего скромного я». Сиачень всегда был простым человеком. Эта МР-карта была очень полезна для него, поскольку избавила бы его от лишних хлопот. Сиачень не отказался от МР-карты и поблагодарил Юн Йодзи. «Большое спасибо за добрые намерения старшего Юня. Я запомню эту услугу». Юн Йодзи рассмеялся и сказал: «Это всего лишь МР-карта, это не такая уж большая услуга. Я уйду первым». После того, как Юн Йодзи ушел, Сиачень сделал некоторые вычисления в своем сердце. В дополнение к 5000 духовных камней среднего ранга у него было 5000 духовных камней среднего ранга из подземного мира и 200 духовных камней среднего ранга из награды за миссию. Это было в общей сложности 10-200 духовных камней среднего ранга. Это была чрезвычайно большая сумма. Такая большая сумма была эквивалентна нескольким сотням лет накопления для некоторых благородных кланов. Если бы он использовал все это на совершенствование, этого хватило бы ему очень надолго. Кроме того, у Сиаченя было много духовных камней низшего ранга. Эти духовные камни низшего ранга были получены из различных источников. Некоторые были получены с использованием золота, некоторые были за продажу духовных ядер, и многие были получены от бандитов в дьявольской саванне. Когда все они были сложены вместе, было около 100 000 духовных камней низшего ранга. Теперь они были не очень полезны для Сиаченя, поскольку он мог использовать их только для покупки вещей. Помимо этого, он также получил некоторые демонические ядра из-под пространства. Если он обменяет их на духовные камни, он также получит большую сумму. Закончив свои расчеты, Сиачень сказал: «Независимо от того, насколько хороши вещи на аукционе, я могу потратить только 3000 духовных камней среднего ранга. Я должен оставить остаток для совершенствования». Первоначально целью Сиаченя на аукционе была только высокоранговая боевая техника. В лучшем случае он потратит только 100 000 духовных камней низшего ранга. Однако Юн Касинь сказала ему, что на этом аукционе будет большое количество тайных сокровищ. Так что это была еще одна цель, добавленная в его список. Для обычных совершенствующихся тайные сокровища могли только увеличить их боевое мастерство. Однако, для Сиаченя, с помощью компендиума по культивации, он мог бы понять, что было внутри тайного сокровища. Он мог бы очистить свое собственное тайное сокровище в будущем. Глава 15, 275. Полное тайное сокровище. Глава 15, 275. Полное тайное сокровище. Если Сиачень сможет постичь метод создания тайных сокровищ, то в будущем больше не нужно будет беспокоиться о духовных камнях. Следовательно, Сиачень приложит все усилия, чтобы получить тайное сокровище. Вскоре к нему подбежал Лю Суйфэн с явным волнением на лице. Лю Суйфэн сказал: «Чень, глава клана Юн пригласил нас пойти на аукцион вместе. Мы должны пойти». Сиачень покачал головой и сказал: «Я уже отверг их. Если хочешь, можешь идти сам. Я предпочитаю тишину». Лю Суйфэн сказал: «Тогда не бери в голову, я пойду с тобой». После этого они замолчали. После того, как они вышли из ворот резиденции клана Юн, они спросили, где находится павильон Линлан, и немедленно отправились туда. По пути они увидели много бегущих культиваторов, все они направлялись в направлении павильона Линлан. Были люди из разных сект и мест, было очень оживленно. Они вдвоем двигались довольно быстро. Они прибыли к воротам павильона Линлан в течение 10 минут. Однако они обнаружили, что у ворот собралось много культиваторов. Охранники не позволяли им войти. После того, как они расспросили, они узнали, что для этого аукциона требовалось высокое качество участников. Если кто-то не был святым или имел пригласительный билет, они не смогли бы войти. В результате большая группа великих мастеров была остановлена у ворот. Таких культиваторов было много, на лицах всех были недовольные выражения, но они не смели возиться. Лю Суйфен прошептал: «Хорошо, что я уже святой низшей стадии. В противном случае я не был бы квалифицирован, чтобы войти. Эти требования чрезвычайно высоки». Поскольку пространство в павильоне Линлан было ограничено, требовалось высокое требование к входу. Если они пустят так много людей, места не будет достаточно, что приведет к невозможности начать аукцион. Они разделили толпу и направились к воротам. Когда охранники увидели их сферу совершенствования, они позволили им войти, не блокируя их. Когда они вошли, они заметили простую стойку сбоку. За стойкой стояла симпатичная девушка, которая сказала: «Господа, пожалуйста, сначала купите билет». Лю Суйфен собирался сделать шаг вперед и узнать цену, когда Сиачень остановил его. Сиачень достал МР-карту, которую дал ему Юн Йодзи, и передал ее. Девушка получила МР-карту и посмотрела. На ее лице сразу появилась улыбка. «У вас двоих есть МПР-карта, в этом случае покупать билеты не нужно. Вы можете подняться на второй этаж напрямую. После того, как вы найдете номер своей кабинки, вы можете войти». Сиачень забрал МР-карту и направился на второй этаж вместе с Лю Суйфеном. Аукцион проводился в круговой зоне со сценой в центре. Центральные места в зале были почти заполнены. Было много людей, сжатых вместе, все были плечом к плечу. Сиачень искал слугу, и под его руководством вскоре они нашли свою кабинку. В кабинке было много места. Окно было широко открыто, чтобы они могли ясно видеть все в зале. Лю Суйфен чувствовал, что это было странно. Он спросил: «Я не ожидал, что мы сможем получить кабинку. Когда ты получил МР-карту, не говори мне, что этот павильон Линлан тоже открыт этим чертовым толстяком». Сиачень с комфортом сел на круглый стул и сделал глоток чая. Затем он сказал: «Конечно, нет. Сегодня утром Юн Йодзи вручил мне МР-карту». Лю Суйфен почувствовал неудовлетворенность и сказал: «Как удручает. Почему он не дал мне такую?» Сиачень улыбнулся и сказал: «Если ты продашь ему духовное оружие небесного ранга, он тоже даст тебе ее». «Хорошо, перестань говорить. Видишь, аукционист поднимается». Лю Суйфен перестал задавать вопросы и посмотрел в окно. В самом деле, он видел, как аукционист выходил с улыбкой на лице. Сразу же после появления аукциониста звуки дискуссии в зале стихли. Настала абсолютная тишина. Четкий и звучный голос аукциониста прозвучал в ушах каждого. «Спасибо всем за участие в масштабном десятилетнем аукционе нашего павильона Линлан. Я постараюсь быть кратким. После того, как я кратко ознакомлю вас с аукционом, мы сразу начнем. Мы не будем тратить время каждого. Этот аукцион будет разделен на 10 раундов. Как все уже догадались, вещи, выставляемые на аукцион, будут становиться все более ценными с каждым раундом». После этого аукционист сделал паузу, затем повысил голос и сказал: «В каждом раунде мы будем выставлять на аукцион полное тайное сокровище. Это точно, неповрежденное полное тайное сокровище. Древнее тайное сокровище, которое можно использовать сразу после победы на аукционе». После того, как прозвучал восторженный голос аукциониста, в тихом зале снова стало шумно. Все обсуждали то, что они только что услышали. На самом деле существуют полные тайные сокровища, 10 полных тайных сокровищ. Павильон Линлан действительно идет на все. Я слышал, что поле битвы демонов снова открылось. Похоже, многие культиваторы отправятся туда, чтобы попытать счастье после этого аукциона. Ха-ха, ты хочешь пойти на поле битвы демонов, не будучи королем? Кроме смерти, других результатов не будет. Даже король не может обеспечить свою безопасность там. Я слышал, что на этот раз там погибло много знаменитых королей. Поле битвы демонов, я слышу об этом во второй раз, подумал Сиачень. Что это за место? Почему тайные сокровища появились там? Если у меня будет время в будущем, я должен пойти и проверить это. Когда аукционист услышал шум дискуссии в зале, он был очень доволен результатами. После того, как звуки стали тише, его чистый голос снова зазвучал. Правила аукциона будут такими же, как в прошлом. Я считаю, что все уже понимают их. Есть только одно изменение в правилах. То есть все транзакции должны быть завершены с помощью духовных камней. Духовные камни среднего ранга рассматриваются как 100 духовных камней низшего ранга. Теперь я объявляю о начале аукциона. Сейчас я объявлю первый предмет на аукционе. духовный камень высшего ранга. Начальная цена – 10 тысяч духовных камней низшего ранга. Вы можете начать торги, сейчас. Первым предметом был духовный камень высшего ранга. Был удивлен не только Сиачень, но и все в зале чувствовали себя несравненно удивленными. Один духовный камень высшего ранга был эквивалентен сотне духовных камней среднего ранга, которые стоили бы 100 тысяч духовных камней низшего ранга. Тем не менее, все знали, что это не то, как была рассчитана цена. Точно так же, как никто не будет настолько глуп, чтобы использовать духовный камень среднего ранга для обмена на духовные камни низшего ранга, никто не будет использовать духовный камень высшего ранга для обмена на духовные камни низшего ранга. Значение духовного камня высшего ранга уже нельзя было вычислить легко, используя духовные камни низшего ранга. Это уже можно считать естественным сокровищем. Духовная энергия внутри была не только чистой, но и в больших количествах, и в то же время очень нежной. Культиваторы любой сферы совершенствования могут использовать их. Для культиваторов ниже сферы святого, они могут даже использоваться, чтобы увеличить свое совершенствование на одну сферу. Тем не менее, никто не использовал бы духовный камень высшего ранга до того, как он стал бы святым. Это было бы лишь пустой тратой хорошего предмета. Люди использовали их только тогда, когда они были королями или монархами. Только тогда они смогут полностью поглотить энергию духовного камня высшего ранга, не теряя ничего из этого. Принимая во внимание плотность духовной энергии в Великой Ци, ограниченные духовные вены, в течение 10 лет не может найтись ни одного духовного камня высшего ранга. Это показало, насколько редкими были духовные камни высшего ранга. Сиачень посмотрел на сияющий духовный камень высшего ранга на сцене и не мог не чувствовать соблазн. Духовный камень высшего ранга был чем-то, что можно было только обнаружить, но не найти. Это принесло роковое влечение почти всем культиваторам. Лю Суйфен покачал головой и вздохнул. Хах, масштабный аукцион действительно отличается. Просто первая вещь, и я не могу устоять перед желанием сделать ставку на нее. Возможно, потому что духовный камень высшего ранга слишком сильно потряс толпу, но какое-то время царила тишина. Никто сразу не объявил ставку. Мое последнее предложение – 20 тысяч. Как ты мог назвать 20 тысяч своим последним предложением? Я предлагаю 30 тысяч, 50 тысяч. Через некоторое время зал наполнился звуками людей, которые непрерывно объявляли ставки. Каждый раз, когда цена увеличивалась, она увеличивалась на 10 тысяч. Вскоре ставка поднялась до 50 тысяч духовных камней низшего ранга. После того, как цена превысила 50 тысяч, темпы подачи ставок замедлились. В конце концов, хотя духовный камень высшего ранга был хорошим предметом, но его ценность была ограничена. В течение года, благодаря усилиям и всевозможным миссиям, максимум, что мог получить святой, это не более 10 тысяч духовных камней низшего ранга, если не было чудесных встреч. Кроме того, это было, когда условия были хорошими. Если бы условия были плохими, они были бы рады, если бы они могли получить даже 5000 духовных камней низшего ранга. Если бы это было так, то для накопления 50 тысяч духовных камней низшего ранга потребовалось бы 5 лет. Если бы они купили только один духовный камень высшего ранга, прибыль не компенсировала бы потери. В конце концов, духовные камни высшего ранга можно было использовать самым эффективным образом, только когда кто-то станет королем. Неспособность использовать его сразу после того, как они получат его, также была проблемой. 60 тысяч, 70 тысяч, 75 тысяч, 80 тысяч. После этого толпа некоторое время молчала, и снова началась бесконечная череда торгов. В торгах принимали участие короли или культиваторы с большими кланами или поддерживающими их сектами. Аукционист показал радостное выражение. Первоначально он думал, что сможет получить только 50 тысяч духовных камней низшего ранга за этот предмет. Он не ожидал увеличения ставок до 80 тысяч. 80 тысяч раз, 80 тысяч два. Есть ли кто-нибудь, кто хочет предложить цену больше 80 тысяч? Если их нет, то этот духовный камень высшего ранга будет принадлежать человеку в восьмой кабинке. В восьмой кабинке на втором этаже двое стариков со спокойным выражением взглянули на аукцион. Они были независимыми королями, которые давно прославились в городе Сихэ. Однако, при внимательном рассмотрении их взглядов можно было обнаружить, что под их спокойными выражениями скрывалась злая аура. Она была несравнимо злой. Если кто-то внизу их увидит, Они смогут их узнать. Одним из них был Гаюньтянь, а другим – Гаюньфэй. Двое были кровными братьями, и у них было известное прозвище в провинции Сихэ. Их часто называли двойной угрозой Сихэ. Они были очень злобны, убивать людей за их сокровища было для них нормой. Гаюньфэй улыбнулся и сказал: «Старший брат, похоже, этот духовный камень высшего ранга будет твоим». Гаюньтянь улыбнулся и сказал: «Я застрял на раннем короле низшей стадии уже 10 лет. С этим духовным камнем высшего ранга этого должно быть достаточно, чтобы заставить меня достигнуть пика короля низшей стадии. Не следует недооценивать разницу между ранним королем низшей стадии и пиковым королем низшей стадии. Каждый подъем в классе после святого будет очень трудным. Тем не менее, каждый раз, когда они продвигались на ступеньку выше, их сила возрастала. Это было бы более очевидно в сфере короля. Культиваторы с недостаточным талантом навсегда останутся на ранней низшей стадии. Если чей-то талант был недостаточен, они могли думать только о других методах продвижения вперед. Использование духовного камня высшего ранга было одним из таких методов. В девятой кабинке, помимо восьмой кабинки, сидела группа учеников Дворца Ночных Духов. Один из них сказал: «Старший брат Му, ты не собираешься побороться за этот духовный камень высшего ранга?» Глава 16, 276. Борьба за духовный камень высшего ранга. Глава 16, 276. Борьба за духовный камень высшего ранга. Человек, которого называли старшим братом Му, был главным экспертом из Дворца Ночных Духов, Му Чен Сюэс. На его красивом лице появилась улыбка, когда он преуменьшил ситуацию. Духовный камень высшего ранга действительно драгоценен, однако цена сейчас слишком высока, нет необходимости делать ход. Кроме того, насколько я понимаю, это не что-то существенное, это похоже на добавление цветов к парче, это не имеет значения. Анлит вещает: добавление цветов к парче, это значит украшать что-то уже совершенное. Другие ученики не могли понять, что имел в виду Му Чен Сюэ, только Му Ин Сюэ. Духовные камни высшего ранга были очень полезны для совершенствующихся без высокого таланта, такого как Гаюньтянь. Несмотря на то, что он продвинулся до короля, из-за своего низкого таланта он застрял в короле низшей стадии на целых 10 лет. Однако для такого гения, как Му Чен Сюэ, такого узкого места не возникло бы. С талантом Му Чен Сюэ он достигнет пика короля высшей стадии, прежде чем столкнется с огромным узким местом. Следовательно, этот духовный камень высшего ранга будет иметь только эффект улучшения совершенства. Вернувшись в кабинку Сиачэня, Сиачэнь немного подумал, прежде чем в конце концов решил сдаться. Его причина была такой же, как у Му Чен Сюэ. Цена в 80 тысяч духовных камней низшего ранга была слишком высока, она того не стоила. Кроме того, у Сиачэня все еще было духовное ядро короля Золотых Львов в его кольце мироздания. Король Золотых Львов имел родословную древнего мутировавшего зверя, его духовное ядро не уступало духовному камню высшего ранга. Если Сиачэнь позже столкнется с узким местом, он может вместо этого положиться на духовное ядро короля Золотых Львов. 100 тысяч духовных камней низшего ранга. Я хочу его. Как только аукционист собирался закрыть сделку, в большом зале прозвучала громкая ставка. Кроме того, этот человек поднял цену на 20 тысяч духовных камней низшего ранга за один раз. Аукционист показал взволнованное выражение лица. Он взволнованно сказал: «Кто-то из кабинки 20 предложил 100 тысяч духовных камней низшего ранга. Есть ли более высокое предложение?» «Это духовный камень высшего ранга. Духовный камень высшего ранга, который может помочь королю поднять свое совершенствование на уровень. Друзья из кабинки 8, вы собираетесь поднять цену?» Бах! Гаюньтянь ударил ладонью по чайной чашке, стоявшей на столе. Чашка была сразу разбита в порошок. Спокойное выражение его лица полностью исчезло. Он стал невероятно диким, излучая убийственное намерение. Гаюньфэй сказал: «Старший брат, у меня все еще есть 150 000 духовных камней низшего ранга. Давай добавим еще 50 тысяч и посмотрим, осмелится ли он снова поднять цену». Гаюньтянь показал жестокую улыбку на лице, когда сказал: «Нет необходимости. Я хочу увидеть, кто осмелился побороться со мной за это. Я заставлю их вернуть его с процентами». Гаюньфэй тоже с улыбкой отреагировал на слова своего брата. Он почти забыл, как он обычно делал вещи. После того, как аукцион закончится, все, что ему нужно было сделать, это вернуть его обратно. Когда Сиачэнь услышал предложение в 100 тысяч духовных камней низшего ранга, он тоже был несколько удивлен. Это была явно не истинная цена за духовный камень высшего ранга, он действительно не стоил того. Сиачень некоторое время колебался, прежде чем выстрелил своим духовным чутьем, как стрелой в кабинку 20. Через некоторое время он увидел человека в кабинке 20. «Чучаюнь», Сиачень с подозрением сказал, «зачем ему этот духовный камень высшего ранга? С его талантом это не имеет смысла». Чучаюнь слегка нахмурился в кабинке, как будто он почувствовал, что кто-то наблюдает за ним. Он посмотрел на девушку рядом с ним и сказал, «иди и проверь, кто находится в кабинке 8. Я чувствовал оттуда два сильных убийственных намерения». Сиачень быстро отозвал свое духовное чуть. Он подумал, что Чучаюнь почувствовал его духовное чуть. Значит, он действительно почувствовал другого человека. В конце концов, никто больше не делал ставку на духовный камень высшего ранга. Чучаюнь получил его, выиграв ставку в 100 тысяч духовных камней низшего ранга. Затем аукцион продолжился. Второй предмет был не таким же ослепительным. Это было только земное духовное оружие низшего ранга. Стартовой ценой была 1000 духовных камней низшего ранга. В конце концов, он был получен совершенствующимся из небольшой секты с предложением в 5000 духовных камней низшего ранга. Хотя другие товары в первом раунде были драгоценными, кроме первоначального духовного камня высшего ранга, ничто иное не заинтересовало Сиачэня в первом раунде. Тем не менее, Лю Суйфэн потратил 10 тысяч духовных камней низшего ранга, чтобы выиграть ставку на земную боевую технику высшего ранга. Эта боевая техника была довольно хороша, она была довольно хорошего уровня по сравнению с другими земными боевыми техниками высшего ранга. Вскоре первый раунд аукциона был близок к завершению. В последний момент голос аукциониста явно стал гораздо более возбужденным. Внезапно на сцену вышли два культиватора. Аукционист объяснил, это последний предмет в этом раунде. Я уверен, что каждый может догадаться, что это такое. Мы решили использовать самый тщательный метод, чтобы показать это тайное сокровище всем. Из двух культиваторов, у одного было более высокое совершенствование, он был пиковым святым высшей стадии, другой был обычным великим мастером. Аукционист кивнул двум людям, указав им начать. Пиковый святой начал накапливать свою силу, и его аура начала расти. Культиваторы, находившиеся рядом со сценой, чувствовали некоторое давление. Когда пиковый святой поднял свою ауру до пика, он взревел и ударил по великому мастеру. Бум! Тем не менее, толпа была потрясена, увидев свет на великом мастере. Когда пиковый святой ударил со всей полной силой, он ударил свет, покрывающий великого мастера, и издал подавленный звук. На щите света появилась рябь, но не было никаких признаков его разрушения. Вместо этого пиковый святой был сотрясен силой, отскочившей от щита света. Его цвет лица побледнел, и он отступил на несколько шагов, прежде чем медленно встал. Великий мастер рассеял щит света и оказался совершенно невредимым. Он снял с шеи нефритовый кулон и вручил его аукционисту. Затем два совершенствующиеся откланялись и ушли. Аукционист получил нефритовый кулон, и снова прозвучал его чистый голос. Все видели это. Этот нефритовый кулон позволил великому мастеру легко блокировать полный удар пикового святого. Кроме того, это была не просто блокировка. Он может отразить треть силы обратно атакующему. Согласно тестам в нашем павильоне Линлан, это тайное сокровище может в лучшем случае заблокировать полный удар пикового короля средней стадии. У него есть только одно слабое место. Его можно использовать только один раз в день. Кроме этого, нет других слабых мест. Торги начинаются сейчас. Стартовая цена – 10 тысяч духовных камней низшего ранга. Каждое повышение должно быть как минимум на 2000 духовных камней низшего ранга. Репутация павильона Линлан всегда была очень хорошей, поскольку они утверждали, что он может блокировать полный удар пикового короля средней стадии, то это не должно быть неправильно. Учитывая эту информацию, эффект этой нефритового кулона был немного ужасающим. Хотя его можно использовать только один раз в день, он может спасти жизнь в критический момент. Он может даже изменить ситуацию и превратить поражение в победу. Это было из-за отражающих способностей щита света. Когда противник не знал об этом, это был бы очень хороший козырь. Такое тайное сокровище было очень полезно для совершенствующегося. Когда они оказались в опасной ситуации, шансы на их выживание были бы значительно увеличены. Лю Суйфэн улыбнулся. Это хороший предмет, гораздо лучше, чем обычно. Если цена не превысит 100 тысяч духовных камней низшего ранга, я захочу получить его». Сячень также был весьма заинтересован в этом тайном сокровище. Если он действительно мог блокировать удар от пикового короля средней стадии, он был бы очень практичным и очень сильным. 20 тысяч, 35 тысяч, 50 тысяч, 80 тысяч. Война торгов за нефритовый кулон шла очень быстро, она была даже более интенсивной, чем за духовный камень высшего ранга. В течение короткого промежутка времени кто-то уже объявил ставку в 80 тысяч духовных камней низшего ранга. Лю Суйфен пробормотал, улыбнувшись. «Кажется, все боятся смерти». Сячень немного подумал и в этот момент сделал ход. 100 тысяч. Лю Суйфен был несколько удивлен. Он сказал, «Чень, ты тоже хочешь этот нефритовый кулон? Я думал, тебе он не понадобится». По мнению Лю Суйфена, у Сячиня была очень быстрая техника движения. Даже если он встретил противника, которого не мог победить, он всегда мог использовать свою технику движения, чтобы сбежать. Вместо того, чтобы тратить большое количество духовных камней на покупку защитного тайного сокровища, Сячень мог бы немного подождать и купить атакующие тайное сокровище. Сячень слабо улыбнулся и сказал, «Если это возможно, я хотел бы получить все 10 тайных сокровищ. Кроме того, в нашей недавней ситуации это было бы очень полезно». После того, как ставка была доведена до 100 тысяч, зал на некоторое время замолчал. 100 тысяч духовных камней низшего ранга уже были чрезвычайно ужасающей цифрой. Надо тщательно обдумать, прежде чем они смогут поднять ставку. 150 тысяч. В этот момент вдруг прозвучал глубокий голос и повысил ставку на 50 тысяч, удивив всех. Аукционист немедленно ухватился за эту возможность и взволнованно сказал. 150 тысяч духовных камней низшего ранга. Этот культиватор в черном действительно непрост. Есть ли какая-либо ставка выше 150 тысяч? Сячень был слегка удивлен. Он выглянул в окно и обнаружил, что человек, который объявивший цену, был пиковым святым в черном плаще. Окутанный плащом, никто не мог ясно видеть его внешность, он казался невероятно таинственным. Сячень задумался и продолжил делать ставки. 200 тысяч. Дух аукциониста был поднят очень высоко сейчас. Чем выше ставка, тем больше комиссионных он получит. Он сказал взволнованно. Кабинка 18 предлагает 200 тысяч. Желает ли культиватор в черном поднять ставку? Культиватор в черном некоторое время бормотал про себя, прежде чем поднять голову, чтобы взглянуть на кабинку Сячиня. Когда Сячень посмотрел вниз, он увидел пару зеленых глаз. Они выглядели чрезвычайно странно. Человек в черном отвел взгляд и махнул руками, показывая, что он сдался. 200 тысяч было уже очень дорого. Даже совершенствующемуся с поддержкой огромной секты было бы трудно заплатить такую высокую цену. В конце концов, аукционист трижды окликнул и закрыл ставку. Сячень успешно получил первое тайное сокровище. Лю Суйфен сказал, 200 тысяч, чтобы купить защитное тайное сокровище, стоит ли оно того? Эй, Чень, в чем дело? Ты сожалеешь об этом? С тех пор, как Сячень увидел эти зеленые глаза, он так и не пришел в себя. Шок, который ему дали зеленые глаза, был слишком велик. Этот человек был просто как дьявол, который выпался из ада. Это было невероятно странно. Сячень никогда раньше не видел никого с зелеными глазами. Сячень пришел в себя и ответил. 200 тысяч духовных камней низшего ранга того стоят. Он может защитить от мощного удара пикового короля средней стадии. Ты забыл, что на нас кто-то нацелился. С этим нефритовым кулоном я могу преподнести этому человеку сюрприз. Начался второй тур аукциона. Сячень уже имел представление о том, как проходит аукцион. В каждом раунде первый и последний предмет будет очень привлекательным. На самом деле это было, как и предполагал Сячень. Аукционист медленно достал первый предмет второго раунда. Улыбка наполнила его лицо, когда он представил. Это бутылка пилюль сбора эссенции. Всего здесь 20 пилюль. Ниже сферы короля они увеличат шансы на успех при продвижении на 20%. Никто в Великой Цинь не может изготовить эти пилюли. Даже в Великой Цзинь их число ограничено. Стартовая цена по-прежнему составляет 10 тысяч духовных камней. Глава 17, 277. Заоблачная цена. Глава 17, 277. Заоблачная цена. Внутри кабинки 9 в глазах Му Ченсю и вспыхнул свет. Он крепко сжал кулак и сказал, «То, что я хотел, наконец-то пришло. Я должен получить эти лекарственные пилюли». Это было настоящее сокровище, которое не нуждалось в представлении. Вскоре цена пилюли сбора эссенции была увеличена до ужасающей цены в 100 тысяч духовных камней низшего ранга. 100 тысяч духовных камней низшего ранга были большой разделительной линией. Те, кто мог позволить себе такую цену, были либо королями, либо учениками с большими кланами или сектами, поддерживающими их. Му Чен Сюэ крикнул: «200 тысяч». Му Чен Сюэ увеличил ставку на 100 тысяч на одном дыхании. Это ужасающее предложение ошеломило некоторых культиваторов, которые намеревались продолжать соревноваться. Даже если бы они могли вынуть 200 тысяч духовных камней низшего ранга, они не смогли бы сделать это так спокойно, как Му Чен Сюэ. Он явно нуждался в этом и был готов предложить более высокую цену. Кабинка 9. Кажется, я помню, что Му Чен Сюэ вошел в кабинку 9. Неудивительно, что он такой богатый и властный. Будучи первым в очереди на смену Дворца Ночных Духов и будучи самым сильным человеком в молодом поколении, количество ресурсов, к которым у него есть доступ, не может сравниться с тем, что обычный человек может сравниться. Я полагаю, что даже люди, которые могли бы конкурировать с ним, сдались бы из-за Дворца Ночных Духов. Действительно, чтобы никто не поднял цену и не заставил всех страдать от недостатков, лучше дать друг другу какое-то лицо. Когда люди внизу увидели, что никто больше не объявил цену, превышающую 200 тысяч, они начали обсуждать этот вопрос. На сцене аукционист был явно не так спокоен, как прежде. Обычная ценность этой бутылки пилюль сбора эссенции составляла 100 тысяч духовных камней низшего ранга. Цена на его аукционе только что удвоилась. После вычета некоторых расходов павильон Линлан не сможет заработать много. Аукционист крикнул громким голосом: «Всего 200 тысяч, это настоящие пилюли сбора эссенции. Помимо павильона Линлан, вы нигде не сможете приобрести их в Великой Цинь. 250 тысяч». Глаза аукциониста вспыхнули, когда он улыбнулся и громко сказал: «Кабинка 18 дает 250 тысяч. Почетный гость в кабинке 9, поднимете ли вы ставку?» Надо было сказать, что этот аукционист мог быть очень провокационным. Он был в состоянии сделать людей более возбужденными в определенное время. В моменты рациональности обычный человек может попасть в ловушку. Му Чен Сюэ продемонстрировал слабое убийственное намерение, когда он холодно сказал: «300 тысяч». Му Чен Сюэ покинул секту на этот раз, чтобы получить эти пилюли сбора эссенции. Первоначально он думал, что обязательно получит их, если принесет 400 тысяч духовных камней низшего ранга. Кто бы мог подумать, что появится неожиданное препятствие и полностью испортит его планы. Ся Чень был полностью уверен в получении этих пилюль. Этот предмет был чрезвычайно полезен для него. С помощью пилюли сбора эссенций он сможет немедленно совершить прорыв к святому средней стадии. Как только Ся Чень прорвется к святому средней стадии, он сможет использовать духовные камни среднего ранга. К тому времени его совершенствование будет повышаться с ужасающей скоростью. Ся Чень без колебаний крикнул: «400 тысяч». Выражение Му Чен Сюэ в настоящее время было крайне неприглядным. Он спросил: «У вас еще есть духовные камни? Можете одолжить мне немного, я верну вам деньги, когда мы вернемся». Му Янсюс сказала: «Я могу одолжить тебе 20 тысяч, остальное мне все еще нужно для участия в торгах. У меня всего 5 тысяч, у меня есть 10 тысяч». Когда ученики Дворца Ночных Духов объединили свои духовные камни, Му Чен Сюэ наконец удалось собрать 450 000 духовных камней низшего ранга. Он крикнул: «450 000». Ся Чень оставался спокойным и небрежно крикнул: «500 тысяч». Весь зал замолчал. Никто не ожидал, что бутылка пилюль сбора эссенции принесет такую высокую цену. Обычному святому понадобится 5 или 6 лет, чтобы получить 500 тысяч духовных камней. Это была просто астрономическая цена. Тем не менее, этот человек без колебаний предложил такую сумму за бутылку пилюль сбора эссенции. Кабинка 18. Как это снова кабинка 18? Человек, который выиграл первое тайное сокровище, кажется, тоже этот человек. Я не знаю, кто этот человек, но для того, чтобы он осмелился украсть предмет Му Чен Сюэ, позже будет хорошее шоу. Человек, который может взять 700 тысяч духовных камней низшего ранга, определенно не тот, с кем легко иметь дело. Возможно, он не боится Дворца Ночных Духов. Когда Ся Чень снова сделал свой ход, он сразу же стал центром всех разговоров. Аукционист на сцене был невероятно взволнован. Его лицо было покрыто взволнованной улыбкой, когда он сказал: «500 тысяч духовных камней низшего ранга, Есть ли кто-нибудь, кто намеревается сделать более высокую ставку? Друг из кабинки 9, тебе интересно? У Му Чен Сюэ было угрюмое выражение, он ничего не сказал, вместо этого крепко сжал правый кулак. Все остальные ученики Дворца Ночных Духов почувствовали холод. Они никогда раньше не видели Му Чен Сюэ таким злым. Через некоторое время лицо Му Чен Сюэ расслабилось. Он осторожно сел на круглый деревянный стул. Его центр тяжести сместился вниз и прижался к половицам, заставляя их скрипеть, когда он медленно закрыл глаза. Му Инсюэс, которая была знакома с Му Чен Сю, знала, что теперь он очень зол и пробудил убийственное намерение. После того, как он трижды крикнул, никто не ответил, Ся Чень успешно получил эту бутылку пилюль сбора эссенции, он показал слабую улыбку на лице. Лю Суй Фэн удивленно сказал: «Чень, откуда ты взял так много духовных камней низшего ранга?» «Это 500 тысяч духовных камней низшего ранга». Ся Чень улыбнулся и сказал: «Я получил много демонических ядер в подпространстве. Если я продам их все, я даже смогу позволить себе предложить еще 200 тысяч духовных камней низшего ранга». Изначально Ся Чень намеревался оставить демонические ядра в кольце мироздания для своего собственного использования. Учитывая ситуацию, он мог только использовать их здесь. Независимо от ситуации, из 10 тысяч духовных камней среднего ранга, которые имел Ся Чень, он мог использовать только 7 тысяч. Это были бы 700 тысяч духовных камней низшего ранга. Он должен был оставить остаток для себя, чтобы использовать. Когда начался второй раунд аукционов, Ся Чень уделил ему больше внимания. Предметы в этом раунде были более ценными, чем в прошлом. К сожалению, предмет, который он хотел, не появился. Атмосфера в аукционном зале становилась все более оживленной. Многим культиваторам удалось получить то, что они хотели. Вскоре появилось второе тайное сокровище. На первый взгляд, это было похоже на пару обычных туфель. Однако после демонстрации все узнали, что они могут поднять скорость культиватора почти на 20%. Эти 20% не следует недооценивать. Для мастера и великого мастера 20% были лишь небольшим количеством скорости. Однако для тех, кто совершенствуется в более высокой сфере, их скорость изначально была очень высокой. Подняв ее на 20%, их скорость станет очень ужасающей. После того, как демонстрация была закончена, аукционист улыбнулся и сказал: «Я дал этой паре обуви приятное имя, ботинки для прогулки по ветру. Увеличение скорости на 20% полезно, независимо от того, собираетесь ли вы бежать или атаковать врага. Это позволит вам отступить или продвинуться вперед по своему усмотрению». Ан Ли отвечает: «Ботинки для прогулки по ветру. Китайское название этого слова – ХТ+. Первые два символа означают прогулка по ветру, но они также могут означать модные. Я считаю, что это было сделано намеренно, чтобы обувь имела два значения. Первое, конечно, означает скорость, а второе – хорошо выглядит. Модная обувь тоже может быть правдоподобным. К сожалению, нет никакого способа выразить два значения, как китайские слова в английском языке. Кроме того, нет никаких ограничений на использование этой пары обуви. Тем не менее, они истощают некоторое количество эссенций при использовании. Начальная цена – 10 тысяч духовных камней низшего ранга. На этом аукционе было слишком много хороших вещей. Эти ботинки для прогулки по ветру привлекли внимание Ся Чэня с первого взгляда. Он сделал некоторые вычисления, но обнаружил, что у него не было достаточно духовных камней. Ся Чень потратил 200 тысяч на первое тайное сокровище и 500 тысяч на лекарственные пилюли. Это было в общей сложности 700 тысяч. Первоначально у него было 1200 духовных камней низшего ранга. Если бы он продал демонические ядра, у него было бы около 1500 духовных камней низшего ранга. То есть теперь у него осталось около 800 тысяч духовных камней низшего ранга. Кроме того, он должен был зарезервировать 3000 духовных камней среднего ранга для своего собственного использования. Таким образом, сумма, которую он мог использовать, составляла всего лишь около 500 тысяч духовных камней низшего ранга. Ся Чень подумал про себя: «Если они будут стоить более 300 тысяч духовных камней низшего ранга, я не куплю их. Я все еще должен сохранить некоторые из них, чтобы получить высокоранговую боевую технику». Как и думал Ся Чень, Торги за ботинки для прогулки по ветру уже были повышены до 150 000 духовных камней низшего ранга. 200 тысяч. В этот решающий момент Сиачень снова сделал свой ход, он немедленно поднял ставку на 50 тысяч духовных камней низшего ранга. Интенсивные торги в зале сразу затихли. Это снова кабинка 18. Сколько духовных камней у этого человека? Даже обычный большой клан не сможет забрать так много духовных камней низшего ранга за один раз. Он действительно богат. Кто он такой? Все внизу шептались друг с другом. Иногда кто-то бросал взгляд в сторону Сиаченя. Сиачень спрятался в кабинке, избегая всех этих взглядов. После минуты молчания кто-то в молчаливом зале снова сказал 220 000. Однако это были только дополнительные 20 тысяч. Сиачень, не колеблясь, предложил цену 300 тысяч. Аукционист взволнованно сказал. Почетный гость в кабинке 18 предложил 300 тысяч. Кто-нибудь готов предложить цену более 300 тысяч? Хэммм. Человек, предложивший цену ранее, холодно фыркнул и прекратил торги. После этого никто не продолжал делать ставки. После трех отсчетов Сиачень успешно приобрел ботинки для прогулки по ветру. Когда начался третий раунд аукциона, первый предмет был очень привлекательным, как и раньше. Однако у Сиаченя осталось не так много, поэтому он не мог участвовать в этом. После этого аукцион продолжился. Предметы теперь были лучше, чем раньше, но они не привлекли внимания Сиаченя, поэтому он не сделал ход. Это продолжалось до тех пор, пока третье тайное сокровище не было успешно продано. Сиачень вообще не предлагал цену. Люди внизу вздохнули с облегчением. Если Сиачень снова сделает ставку на это тайное сокровище, это не позволит им получить тайные сокровища. Это приведет к тому, что он навлечет на себя гнев каждого. Аукцион продолжился, и на аукцион были выставлены всевозможные руководства. Тем не менее, ни одно из них не было высокогоранговой боевой техникой атрибута молнии, которую хотел Сиачень. Сиачень не мог не чувствовать, что это несколько утомительно. Внезапно он нахмурился и выпустил из правой руки прядь истинного огня пурпурного грома. Пуцы. В одно мгновение пурпурное пламя пронзило большие деревянные двери. Послышался тихий крик боли. В тот момент, когда Сиачень сделал свой ход, он разослал духовное чутье с молниеносной скоростью. Однако он не обнаружил никого, кто шпионил за ним. Он нашел только следы крови снаружи. «Какая быстрая скорость!» – подумал Сиачень. Умение этого человека скрывать свою ауру тоже было очень хорошим. «Интересно, кто это?» – Лю Суйфен удивленно сказал. «Кто-то на нас нацелился». Сиачень кивнул и сказал. «Ты первым должен пойти и присоединиться к клану Юн. Я выйду один позже». Лю Суйфен знал, что Сиачень не хотел позволять ему рисковать. После того, как он сказал Сиаченю быть осторожным, он быстро покинул кабинку 18. После этого Сиачень продолжал быть настороже, распространяя свое духовное чутье наружу. Он держал все свое окружение под наблюдением. Внезапно струящаяся вода появилась в кабинке, где находился Чучаюнь. Через некоторое время вода собралась и сформировала человеческий облик. Это была девушка, которая пошла собирать разведданные. Девушка сказала мелодичным голосом. «Я исследовала людей в кабинке 8, это двойная угроза Сихэ. Я слышала, как они сказали, что они готовы сделать ход против старшего брата». Чучаюн улыбнулся и сказал. «Так это те два танцующих клоуна. Они не имеют значения. Бин Цинь, что не так с твоей рукой?» Когда Чучаюнь заметил рану на руке девушки, он не мог не спросить. Бин Цинь улыбнулась и сказала. «Просто небольшая рана, это не проблема. По пути я решила проверить человека в картинке 18, но он меня обнаружил». Глава 18, 278, цель Мученсюэ. Глава 18, 278. Цель Мученсюэ. Чучаюнь был несколько удивлен. Боевой дух Бин Цинь был особенным. Когда она скрывала свою ауру, даже обычный король не сможет ее обнаружить. Человек в кабинке 18, старый друг, которого старший брат видел в павильоне Люйшан. Чучаюнь сказал, так это он. Неудивительно, что тебя обнаружили. Сейчас нет необходимости беспокоиться о нем. Я уже получил предмет, который хочу. Как только аукцион закончится, мы можем уйти. Вскоре аукцион вступил в свой последний тур. Аукционист достал первый предмет этого раунда и сказал. Следующим идет пиковая боевая техника, оцениваемая земным рангом атрибута молнии, техника сабли Вукуи. Анлит вещает. Я, честно говоря, не уверен, что такое дерево Вукуи, 52.5. Когда я искал в сети, самая близкая вещь, которую я нашел, была пальмой поклонника. Несмотря на это, я не уверен в этом. В любом случае, техника сабли пальмы – ужасное название, поэтому я оставлю эту технику частично в китайской фонетике. Это будет звучать несколько хорошо и держать смысл двусмысленным, поскольку я не могу подтвердить, что это такое. Согласно легендам, дерево Вукуи – это божественное дерево, рожденное в молнии. Сильное существо в Древней Ире постигло технику сабли Вукуи, когда он находился под деревом Вукуи. Конечно, руководство в моей руке – не оригинальная книга древней эпохи. Это не полное руководство, основанное на технике сабли Вукуи. Хотя она не содержит мощь, которая описана в легендах, она все еще находится на вершине земных техник сабель. Для каждого клинка это боевая техника их мечты. Как и прежде, стартовая цена – 10 тысяч духовных камней низшего ранга. Глаза Сяченя загорелись, предмет, которого он ждал, наконец-то прибыл. Он без колебаний сделал первую ставку – 50 тысяч. Человек в кабинке 18 снова сделал свой ход. Похоже, эта техника сабли привлекла его внимание. К счастью, мне она не нужна. Ха-ха, мне она тоже не нужна. В противном случае я не смогу конкурировать. Черт побери, я искал технику сабли с молнией. У меня больше нет надежды. Я не могу побороться за нее. Я определенно не могу предложить цену этому человеку. Это просто пустая трата усилий. Зал был очень шумным, но никто не объявил цену. Сяочэнь не ожидал такого результата от своих действий. Все в аукционном зале испытывали беспокойство. Это была пиковая земная техника. Обычно ее можно продать за 200 тысяч духовных камней. Тем не менее, после 50 тысяч, никто больше не делал ставок. Аукционист несколько раз кричал, но, как и раньше, никто не предлагал цену. Это большая потеря, аукционист проклял Сяченя в своем сердце. В конце концов он мог только беспомощно сказать, 50 тысяч духовных камней низшего ранга. Это руководство боевой техники принадлежит кабинке 18. Сяочэнь слабо улыбнулся. Похоже, иногда большие деньги могут напугать других людей. Ну, это хорошо для меня. Сяочэнь наконец-то получил то, что искал. Основной мотив Сяченя для участия в аукционе был достигнут. Однако Сяочэнь мог наблюдать только за тем, как остальные 8 тайных сокровищ были взяты другими людьми. Через 2 часа аукцион закончился. Павильон Линлан послал кого-то, чтобы он принес все вещи, которые Сяочэнь выиграл, в его кабинку. В павильоне Линлан были специализированные оценщики, поэтому демонические ядра Сяченя были успешно проданы. После этого Сяочэнь заплатил за вещи, которые он выиграл на аукционе. 1 бутылка пилюль сбора эссенции, 2 тайных сокровища и 1 боевая техника атрибута молнии. Это было в общей сложности 1050000 духовных камней низшего ранга. Сяочэнь все еще имел при себе более 4000 духовных камней среднего ранга. Он не превысил установленный им бюджет. После того, как Сяочэнь поместил все в свое кольцо мироздания, он открыл дверь кабинки. После этого он сразу почувствовал сильное убийственное намерение. Он просто слабо улыбнулся и проигнорировал это, прежде чем выйти из двери. Му Чэн Сюэ держался за святое оружие, красоту лунного света. Когда он увидел Сяченя, на его лице появилась слабая улыбка. Он сказал, «Итак, это он». Старое и простое медное зеркало быстро вращалось в правом глазу Му Чэн Сюэ. Он мог видеть сквозь маскировку Сяченя. Вскоре после того, как Сяочэнь покинул павильон Линлан, он был немедленно заблокирован Му Чэн Сюэ и его группой на улице. На красивом лице Му Чэн Сюэ была мрачная улыбка, из-за чего его изысканное лицо казалось более очаровательным. Когда Му Чэн Сюэ увидел Сяченя, он сказал, «Кажется, я помню, что мы встретились за пределами города Юньян». Память Сяченя всегда была хорошей, он был хорошо знаком с этим человеком. Он кивнул и сказал, «Мы действительно встретились. Тем не менее, я почти уверен, что ты не преградила мне путь сегодня, чтобы сказать это». Му Чэн Сюэ не бил вокруг куста. Он прямо сказал, «Дай мне 10 пилюль сбора эссенции, я дам тебе 100 тысяч духовных камней низшего ранга». Сяочэнь потратил 500 тысяч духовных камней низшего ранга на эту бутылку пилюль сбора эссенции. Однако внутри было только 20 таблеток. Если 10 таблеток нужно было купить по одной и той же цене, для этого потребовалось бы 250 тысяч духовных камней низшего ранга. Тем не менее, Му Чэн Сюэ был готов предложить только 100 тысяч духовных камней. Это ничем не отличалось от ограбления при свете дня. Сяочэнь покачал головой и сказал, «Извини, они не продаются». пожалуйста, отойдите в сторону, у меня все еще есть дела». Рука Мученсюэ быстро пошла и небрежно приземлилась на плечо Сячиня. Он прошептал: «Я сказал, что ты можешь уйти. Как ты смеешь хватать предмет, который я, Мученсюэ, хочет? Я спрошу тебя снова, продаешь или нет». Голос Мученсюэ был очень мягким, но в нем не было никаких эмоций. Это было невероятно холодно и содержало безграничное убийственное намерение. Холодный блеск мелькнул в глазах Сячиня, когда он холодно ответил: «Пожалуйста, отпусти, я не знаком с тобой». «Кака». После того, как Сячень заговорил, его правая рука быстро переместилась на рукоять сабли, и он сразу же выполнил взмах сабли в технике стремительной громовой сабли. Реакция Мученсюэ была немедленнее, чем реакция Сячиня. На самом деле, она была немного быстрее. К тому времени, когда правая рука Сячиня коснулась рукояти сабли, его меч уже был в руке. Взрыв. Два ослепительных огня вспыхнули в воздухе. Сабля и меч столкнулись в воздухе и издали громкий ляск. На большой улице задул сильный ветер. Сабля Сячиня была вытащена позже, но она прибыла первой. Несмотря на то, что он был немного медленнее своего противника, благодаря взмаху сабли, его скорости удалось наверстать упущенное. Они оба сделали 5 шагов назад. Огромная сила была передана через саблю и вошла в его руку. Это заставило правую руку Сячиня чувствовать онемение. Он не мог не чувствовать себя более осторожным. Внезапно темные облака собрались в ясном небе над головой. Иногда из-за вздымающихся облаков над головой раздавались трески грома. Мученсюэ посмотрел на темные облака над головой и равнодушно сказал: «Малое совершенство состояния грома. Неудивительно, что ты смеешь сделать ход против меня. К сожалению, это просто малое совершенство. Хучи». Внезапно за Мученсюэ задул сильный ветер. Время от времени ветер пронзал воздух молниями. Другие ученики Дворца Ночных Духов быстро отошли в сторону. Это состояние громового ветра первого старшего брата. Этот парень точно мертв. Взволнованно сказал один из учеников Дворца Ночных Духов, которого в прошлом избил Сячень. Мученсюэ тихо стояла в стороне. Она ничего не сказала и не выразила свое мнение. Для нее это была хорошая возможность оценить истинные способности Мученсюэ. Облака вздымались в небе, завывал ветер и гремел гром. Было много активности. Вид всего этого привлек внимание всех на улице. Взгляд Сячиня был спокоен, как неподвижная вода. Мученсюэ удалось так прекрасно объединить две силы в состоянии громового ветра. Он действительно оправдал свое звание главного эксперта Дворца Ночных Духов. Хучи. Мученсюэ оттолкнул ноги от земли и подул сильный ветер. В мече, который казался нежным, как лунный свет, было скрыто безграничное убийственное намерение. Меч злобно пронзил Сячиня. На мече вспыхнул холодный свет, и вдруг он разразился ужасной молнией среди сильного ветра. До того, как меч появился, молния уже появилась перед Сячинем. Сячень выполнил искусство парения облака лазурного дракона, и его фигура вспыхнула. Он наставил пурпурную дугу, двигаясь и увернувшись, прежде чем молния ударила его. Бум! В том месте, где когда-то стоял Сячень, была взорвана большая дыра. Бесчисленные количества грязи были подняты в воздух, прежде чем сразу же рассеяться сильным ветром. В тот момент, когда сильный ветер рассеялся, Сячень появился позади Мученсюэ из ниоткуда, и в небе над ним треснул гром. Сячень нес могучий гром, когда его лунная тень напала на Мученсюэ. Мученсюэ сдвинул запястье, и его меч немедленно заблокировал атаку Сячиня. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Двое быстро двигались в воздухе. Когда сабля и меч встретились, гром и молния непрерывно появлялись. Это потрясло все барабанные перепонки, причиняя им легкую боль. Волна за волной ударных волн исходили от них двоих. В результате ударных волн некоторые здания на улице были разрушены в пыль. Облако пыли, взорванное сильным ветром, стало гуще, и окружающие люди уже не могли видеть ситуацию внутри. Они могли слышать только бесконечные крики внутри. Они догадались, что драка внутри была очень интенсивной. В глазах Сячиня вспыхнул свет. Он увидел возможности и немедленно выполнил 9 трансформаций бродячего дракона и разрывающие облака освежающий бриз удар. В сильном ветре и молнии Сячень раскололся на 9 фигур. 9 прохладных бризов пришли из 9 фигур. В одно мгновение убийственное намерение Сячиня исчезло с напряженного поля битвы. Это было невероятно странно. Мученсюэ улыбнулся и сказал: «Секретная техника пика Цинюнь. Удар чистого ветра, только видя прохладный ветерок, а не саблю, это просто незначительный трюк. Святое оружие, красота лунного света, выпустила великолепный свет из руки Мученсюэ, подражая нежному золотому свету луны. Казалось, что девушка тихо напевала в лунном свете. Пространство вокруг девушки колебалось, как рябь на поверхности воды. Фигура Мученсюэ сразу стала невероятно размытой. Сяочэнь был удивлен. Это был дао святого оружия. Мученсюэ использовал святое оружие, чтобы изменить правила этого места за короткое время. 9 фигур в воздухе слились в одно тело. Затем Мученсюэ пронзил его. Затем, как отражение, перед ним появилась фигура Мученсюэ. На лице Мученсюэ была насмешливая улыбка, когда он смотрел на Сяочэня. Сяочэнь быстро двинулся к Мученсюэ. Однако между ним и Мученсюэ, казалось, было бесконечное расстояние. Независимо от того, как продвигался Сяочэнь, Мученсюэ всегда оставался на расстоянии 10 метров от него. 10 метров было расстоянием одного прыжка для Сяочэня, но это казалось невозможным. Хотя Сяочэнь был удивлен, он не испытывал особой паники. Он сохранял спокойствие и немедленно остановился. Он использовал свое духовное чуть, чтобы покрыть свое тело, и медленно спустился на землю. Однако фигура Мученсюэ все еще оставалась на расстоянии 10 метров от него, спускаясь вместе с ним. Пуцы. Внезапно в глаза Сяочэня вспыхнул великолепный лунный свет. Мелодичное напевание девушки прозвучало рядом с ушами Сяочэня. Лунный свет затмил зрение Сяочэня, а звук девушки заслонял его слух. Пространство начало быстро колебаться. Все 5 чувств Сяочэня исчезли мгновенно. Сяочэнь закрыл глаза, и его левая рука внезапно поднялась в воздух, ловя меч, пронзающий его. Лицо Мученсюэ было явно наполнено невероятным шоком. Он сказал: «Невозможно, все твои 5 чувств исчезли. Как ты узнал, откуда идет моя атака?» Сяочэнь молчал. Пурпурный свет лунной тени мерцал безостановочно, когда он рубил Мученсюэ.